Федюнин понял и встал. «Ну, как же все-таки со мной, Геннадий Михайлович?» — спросил он тихо. «Подумаем». «А такой Захар Дерюгин действительно был. Ты этого зря недооценивал. Был он, понимаешь, и все тут», — сказал Вальцев, уже думая о другом. «Кого бы из самих густищенцев наметить там в председателе? Может, того же Митьку Волкова? А что?» Даже несколько растерялся он от своей находки. «И очень даже толково может выйти». Вальцев энергично, с удовольствием потер руки. «Не понял вы это мне?» Голос у Федюнина сорвался. «Да нет, с тобой, брат, все ясно», — невозмутиво отозвался Вальцев. «Сдавай дела. Вынесем вопрос на бюро райкома. Прибивайся потихоньку к своему берегу, Фрол Тимофеевич. Мой тебе совет. На чужой высоте у любого воздуха не хватит». «Какую высоту-то?» — страдальчески морщись поинтересовался Федюнин. «Помнится, раньше ты неплохим бухгалтером был. Вот давай обратно в плановый отдел». «Жаловаться буду», — неожиданно сорвался Федюнин на тонкий фальцет бледнее. «Я коммунист, у меня стаж, я воевал. Вы воров покрываете, я...» «Поди охладись, Фрол Тимофеевич», — сказал Вальцев, миролюбиво моргая. «Чтоб потом не жалеть. Бывай, бывай». «Простите, Геннадий Михайлович», — совершенно иначе заговорил Федюнин, и глаза у него стали стеклянными. «Со мной вы справитесь, у вас власть. Но вот что, не кажется ли вам, что вы в этом конкретном случае не ту линию гнете? Честно, если взглянуть на вопрос с другой стороны, кого вы покрываете? Вора, расхитителя. А я какой-нибудь башковитый или бездарный ли, но стою на твердой партийной линии». «Ага, это я знаю. Да ведь этого, к сожалению, мало». Вальцев, придвигая папку с бумагами по моторному заводу, одновременно нажал кнопку вызова секретарши. Федюнин, оборвав на полуслове, все поняв, вздрогнул потным, страдальчески отчаявшимся лицом и уплыл куда-то в сторону. Тотчас в ушах Вальцева зазвучали другие голоса, другие интонации. На него вплотную надвинулось лицо Захара Дерюгина, на том еще задолго до войны бюро, когда он, раскаленный до нельзя, выложил на стол перед Брюхановым свой партбилет и ощупью, слепо, вытягивая вперед руки, бросился в дверь. «Если надо, я в обком, я товарищу Брюханову. У нас ЦК есть», — опять назойливо ворвался в сознание голос Федюнина. «Давай, давай, Фрол Тимофеевич. Чего уж Брюханову, давай сразу в политбюро», — повысил, наконец, голос Ивальцев. «Только сначала бюро райкома твой отчет заслушает о развале работы в одном из самых больших колхозов области. А сейчас ты свободен». Оставшись один, Вальцев покурил у окна, хмуро понаблюдал, как в широких листьях сирени, готовых окончательно осыпаться, хозяйствует мелкий ветряной дождь, зарядивший сегодня с самого утра. В ушах стояла все та же мучительная, растерянная интонация Брюханова, совершенно еще молодого, перетянутого ремнями, с резко обрезанными скулами. «Кажется, добились, угробили мужика. А мужик-то хороший ведь, наш. А, черт, все нескладно, все не так». Глава 6. Аленка сообщила мужу о своей беременности неожиданно и для себя, и для него, с некоторой растерянностью в голосе. Брюханов уже засыпал, они только что погасили свет. Ему послышалось, что она что-то сказала, что-то важное. И он, открыв глаза, помолчал, пытаясь припомнить. Затем спросил: «Мне послышалось? Ты что-то сказала?»